Глава 13. Обрыв связи с Дастеей был зафиксирован 5 дней назад. 3 корабля, стартовавших с колонии, не вышли к конечной точке прыжка на орбиту планеты. Пришлось задействовать аварийный режим остановки и выходить в нормальное пространство в запасных зонах. Прервались около 100 переговоров через сеть ретрансляционных спутников, а попытки возобновить их не принесли результата. Сначала никто и подумать не мог, что произошло нечто необычное. Грешили на космические аномалии, на сбой техники. Удивляла только странная направленность сбоя. Связь между колониями работала в обычном режиме. С Нектавы и Женьера к Дастее были высланы автоматические станции и ремонтные боты. Они выходили на орбитах Торетто и Вегруни через вновь образованные окна. Первыми шли автостанции, не имеющие экипажей, следом ремонтные боты, что и спасло людей. Автостанции начали исчезать уже на подлете к Дастее, на расстоянии порядка 1000 километров. Пилоты ботов, видя это, повернули назад. Через час была объявлена 4-я, высшая степень тревоги. В срочном порядке созвано совещание колониальных управлений. Вооруженные силы приводились в состояние повышенной боевой готовности. На Акусате войска скрытно занимали позиции по всей линии соприкосновения с Протерисом. Разведка приступила к проверке известных районов сосредоточения войск бывшего противника. Первая версия — нападение Протериса. Однако разведка не нашла никаких признаков подготовки наступления сил Империи. Судя по перехваченным переговорам, на той стороне маневры дастейских войск вызывали удивление и тревогу. Пришлось свернуть все приготовления, дабы не спровоцировать конфликт. Было решено выслать 2 усиленных разведывательных отряда к Дастее, причем к самой планете отправить беспилотные корабли, а суда с экипажами оставить на орбите Торетто. К вечеру первый сводный отряд из 20 беспилотников и 2 кораблей через запасные окна вышел к Торетто. Суда имели оборудование для проведения всесторонней разведки. Отряд вел разведку в течение суток. К концу этого срока из 20 беспилотных кораблей осталось всего 3. Остальные последовательно исчезали, подлетая к планете. Правда, они успевали передать полученные сведения, так что к концу работ картина более или менее прояснилась. Стало понятно, что вокруг Дастее действует поле неизвестной природы, которое поглощает или распыляет любую технику, причем поле постоянно растет. Рост равномерный, скорость приблизительно 80 тысяч километров в сутки. Причину возникновения поля, а также способы его ликвидации, найти не удалось. Пока шли дебаты и совещания, военно-космические силы продолжали разведку. Второй отряд состоял уже из 40 беспилотных спутников и 5 пилотируемых кораблей, оснащенных новейшими системами контроля и разведки. Именно этому отряду удалось получить сведения о состоянии Дастеи, а также организовать видеосъемку поверхности планеты с 8 разных точек. Обработанные результаты разведки вместе с аналитической запиской экспертов немедленно переслали на Симптарику, где заседал совет префектов. Новые сведения вызвали шок. По всему выходило, что на Дастее произошел глобальный катаклизм, повернувший время вспять. Ибо все данные однозначно говорили, на поверхности планеты не 213 год 4-го круга, а где-то 930-й, 940-й 3-го круга, то есть почти на 300 лет меньше. Это, в принципе, не могло быть, ибо нарушало несколько незыблемых фундаментальных законов физики и бытия. Не может целая планета вдруг отмотать 300 лет назад. Срочно запросили мнение ученых-физиков, предложили смоделировать условия, при которых планета способна рухнуть в прошлое. Физики работали 2 суток, а на 3-е развели руками. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Тогда ученых попросили выдвинуть свою версию произошедшего. Светила науки вновь засели за работу, а префекты решали, как быть дальше. Потеря метрополии сильно ударит по всей инфраструктуре Федерации. На нее завязаны экономические, военные, промышленные и политические связи. В конце концов, из 14 миллиардов населения Федерации 8 живет на Дастее. Возникла масса проблем, которые необходимо было решать немедленно, сразу. Между тем разведка продолжала работу. Но теперь корабли не могли подойти к Дастее ближе, чем на 200 тысяч километров. Однако средства наблюдения позволяли получать полную картину происходящего на планете. Первоначальные данные подтвердились. На Дастее шел приблизительно 936-937 год 3-го круга. Один из переломных моментов в истории — гражданские войны, локальные конфликты. Канун мировой войны, после которой политическое устройство планеты претерпит наиболее масштабные изменения. Именно тогда и были созданы предпосылки глобального объединения государств. Ситуация с Достеей прояснялась, однако причины временного скачка так и не были известны. Ученых поторопили. Но они смогли выдвинуть относительно реалистичную версию только на 4-е сутки с начала катастрофы. По их мнению, Достея подверглась грандиозному воздействию извне. Суть воздействия заключается в том, что настоящая, современная Достея была замещена Достеей прошлого. Объясняя сей феномен, ведущий специалист научного совета Достеи профессор Захарти, только случайно прилетевший неделю назад на Нектаву, чему он теперь был безумно рад, наглядно продемонстрировал механизм замещения. «Вот два яблока», — указал он на лежащие на столе фрукты. «Одно спелое, сочное, второе зеленое, несозревшее. Представим, что это одно и то же яблоко, но только увиденное нами в разные месяцы. Неспелое — Самай, второй месяц лета, спелое — Хурат, третий месяц лета. Сейчас Хурат». Захарти выставил перед собой красное яблоко. «Убираем в сторону, а на его место ставим Самай». Жестом факира он спрятал красное яблоко, а зеленое с легким пристуком водрузил на стул. «Яблоко то же самое, но только теперь не спелое, так и Достея. Планета из прошлого заняла место планеты настоящего». Префекты переглянулись. Столь примитивное объяснение невероятного события привело их в замешательство. «Но ведь это вывод ученого совета, самых умных и светлых голов Федерации, из уцелевших, надо добавить». «Хорошо, профессор!» После затянувшейся паузы проговорил префект Симтарики Дассо Лайниц. «Мы готовы принять эту версию, если только сможете также наглядно объяснить, куда делось спелое яблоко». Профессор вытащил яблоко из кармана. «Вот оно!» «Я имею в виду Достею!» — нахмурился Лайниц, скрывая смущение. Запутал его этот ученый своими фокусами. «А вот этого я не знаю. Как вариант, Достея сейчас в прошлом, в той вселенной, что была порядка 300 лет назад, тоже своего рода замещение». «Кто мог это сделать?» — спросил префект Нектавы Ватис Юрабу. «Протерис?» «Не думаю, что их ученые смогли это сделать. Для такого научного, технического и технологического скачка необходимы условия и огромная предварительная работа, а наука протериса развивается практически параллельно нашей». «Тогда кто?» — профессор пожал плечами. «Это, извините, не моя компетенция. Искать противника — работа разведки». Юрабу недовольно хмыкнул, но спорить не стал. Ученый прав, это действительно не их дело. В срочном порядке был разработан план разведывательно-поисковых мероприятий. Следовало провести поиск в радиусе как минимум 200 световых лет с целью обнаружения неизвестной цивилизации, имеющей уровень развития не ниже Достейского. На следующий день 150 поисковых групп направились в разные районы космоса. Правда, прочесывание вышло выборочным из-за нехватки сил. Вместе с тем продолжал работу разведотряд у Достеи. Сбор сведений не прекращался ни на миг. Сориентированные учеными, разведчики искали признаки стороннего присутствия не только на планете, но и во всей звездной системе. И нашли. Стороннее присутствие вычислили техники. Сначала зафиксировали мощный источник излучения на спутнике Достеи Битурме, а потом несколько более слабых на самой планете. Причину их возникновения установить не смогли. «И кто создал эти источники?» — спросил Баскаков. «Точно не знаем», — покачал головой Станди. «Установлено, что эти источники наводят поле огромной мощности, и это поле искажает время». «Разве такое вообще возможно?» — тихо спросил Бесков. Станди развел руками. «Мы тоже думали, что это неосуществимо. Однако неведомый враг сумел создать такую технику и с успехом ее применяет». «И что было после обнаружения?» «Попробовали выяснить, что за аппаратура установлена на спутнике. Дело осложнялось невозможностью высадить там разведывательные группы. Любой аппарат просто исчезал, едва переходя невидимую границу». На экране возникла новая карта. В центре Достея, окруженная зеленоватым шаром, спутник планеты уже был накрыт им. «Разведка определила количество и местонахождение источников излучения на Достее», — продолжил Станди. «Три в западном полушарии и три в восточном. Ученые смоделировали принцип действия этой аппаратуры. Основной источник на спутнике генерирует поле и поддерживает его мощность. А на планете установлены ретрансляторы. Все вместе они образуют замкнутую систему, накрывая Достею полем. Под его воздействием удерживается временной сдвиг.